Глава третья. Периодически отбиваясь от монстров, мы дошли наконец до берега небольшой реки. Ширина всего метров 20, и все указывало на то, что и глубина далеко не везде большая, и много мест, где можно перейти вброд чуть выше колена, но мы понятия не имеем, что там живет. Течение местами шустрое, местами тихое, но было назойливое ощущение, что за нами из взбаламученной воды кто-то наблюдает и терпеливо ждет, вперев взгляд неподвижных глаз в водную поверхность и ожидая любую появившуюся тень. Упавшего на другую сторону дерева нигде не было видно. Я сверился с картой, оказалось, что мы немного отклонились вверх по течению, пока отбивались от целого выводка темных саблезубов. Твари действовали по типу охотничьей стаи, а не просто дуром ломились в атаку. Пришлось немного побегать и сильно постараться, чтобы избавиться от назойливых и проворных монстров. «Ух, что-то я реально притомился, ребята!» — выдал Матвей и уселся на ближайший бугор, вытирая пот со лба. «Замотали эти ящерицы, ей-богу!» «Это еще цветочки, Матвеюшка!» — ответил Стас, который и сам весь смог. «Быстро ты вянешь! Что-то мне говорит, что на том берегу будет еще веселее. Вот только переправу нигде не видно». «А в эту реку я точно не полезу, хоть вы меня убейте». «Мы немного отклонились от маршрута из-за саблезубов», — ответил я. «В реку не полезем. Нам надо пройти вдоль берега ниже по течению. Там этот мост». «Ребята, давайте отдохнем. Хоть минут пять», — жалобно проскулил Матвей, от которого я этого меньше всего ожидал. Но парню только что пришлось неплохо попрыгать и помахать мечом. «А потом можно и дальше идти, хоть этому вашему дракону зубы выбивать». «Но через 5 минут». «Хорошо, 10 минут отдыха и идем в сторону моста», — сказал я, усаживаясь на мягкую траву по-турецки и проверяя карту на наличие живности поблизости. «Ближе 100 метров ни одной красной точки, и та уходит, а не приближается. Можно немного посидеть». «Может, тогда и перекусим заодно?» — спросил Матвей, когда первая просьба сработала. «Нет, перекусим перед переправой», — покачал я головой. «Мы ушли в сторону больше, чем на километр». «То есть надо пройти вниз по течению вдоль берега километр?» — уточнил Матвей. «Ну это ладно, недалеко». «Это в обычном лесу недалеко», — возразил тут же Стас. «А здесь зависит от того, кого повстречаем». «Тогда пошли быстрее», — сказал Матвей, поднимаясь с покрытой травой бугра. «Лучше там еще отдохнем. Есть уже охота, сил нет». «У тебя только одно на уме», — ухмыльнулся Стас, тоже приподнимаясь с земли вместе со мной. «Лишь бы брюхо набить». «Ой, не надо!» — недовольно воскликнул Матвей. «Буквально 10 минут назад тут кое-кто про сало с луком говорил». «Так это я специально для тебя старался, чтоб ты слюнь попускал», — ответил Стас. «Так, идем вдоль берега до места переправы, потом нормальный отдых», — сказал я и подал личный пример, начиная пробираться сквозь высокую траву, мелкий кустарник и заросли камыша. Почва кое-где была топкая и ненадежная, но все равно лучше так. Все порядком устали, лучше пока просто идти, без драк. Мы уже прошли изгиб реки и приближались к другому. Впереди был уже виден лежащий поперек ствол старого дерева. Берег в том месте был более высокий и крутой, но мы пока что шли, оставляя за собой мокрые следы. «Эту топь лучше обойти», — сказал я, остановившись перед участком, поросшим чем-то вроде болотной осоки. Невооруженным глазом видна трясина. «Согласен», — подтвердил Стас, глянув вперед. «Здесь точно утопнем». Я проверил карту. Прямо напротив этой топи в лесу несколько красных точек. По мере приближения их количество увеличивалось. Монстры словно ждали нас в засаде, знали, что нам здесь придется пройти. «Приготовиться», — сказал я своим бойцам, а сам начал нагнетать смесь двух энергий в навершие протазана в левую кисть. «Там кто-то есть». Стас и Матвей молча обнажили мечи. Они уже привыкли, что я знаю больше них о том, что происходит вокруг, и не задавали лишних вопросов. По мере приближения к краю болотца я понял, что там не только скопление относительно небольших красных точек, но и одна довольно жирная, увесистая. Но что-то мне подсказывало, что это не бронированный дракон, а что-то другое. Он любит подобные леса, но не болото же. Или решил поэкспериментировать. Болотистый отрог реки заканчивался метрах 100 от берега к лесу. Там же заканчивались и камыши с осокой, и над ними я увидел, как мелькнуло знакомое щупальце. «А, старые знакомые», — бодро сказал я и ускорил шаг. «Есть на ком отыграться за наши купания и хлюпающие ботинки». «Там такая же каракатица, что ли?» — спросил шедший по обыкновению сзади и чуть в стороне Матвей. «Похоже на то», — ответил за меня Стас. Потом уже обратился ко мне. «Будешь жарить этот морской коктейль?» «Было бы неплохо», — ответил я, проверяя на ходу состояние кругов маны. Золотистый круг я неплохо поднакачал за сегодня, раздавая молнии направо и налево, а впереди еще немало монстров. После такого похода можно будет срочно заесть в госпитале и пахать там до рассаката до рассвета, чтобы зеленый круг догнал по интенсивности наполнения. Тогда можно будет делать прорыв шестого круга. Осталось только воплотить в жизнь все, что доступно на пятом. Есть один отрицательный момент. Мой резерв исчерпан больше, чем наполовину. Правда, восстанавливаться он в зоне аномалии быстрее, чем в обычных условиях. Очень надеюсь, что этого хватит. Друзья шли за мной вверенной короткой цепочкой. Я повел их к краю болотистой местности, где веселилась всякая живность. Отойдя от ее края подальше, в месте скопления красных точек оказалось крохотное озерцо, но, судя по тому, что там обитает, оно, скорее всего, очень глубокое. Над темной водой, шершавым бугром, покрытым ошметками слизи, возвышалось точно такое же чудище, как и то, что пыталось меня утащить под воду. Если бы не вмешался Матвей, то очень может быть, что ему бы это удалось. Вокруг так называемой каракатицы происходило что-то типа ритуального танца пары дюжин огненных червей, которым подтанцовывали торчащие из воды щупальца. Выглядело все это довольно мерзко, как по мне. «Это чего это у них тут происходит?» — пробормотал Матвей. В его интонациях я уловил чуть ли не первозданный ужас. «Какой-то ритуал безумных тварей, что ли?» «Глядя на этот шабаш, и не скажешь, что они безумные», — возразил Стас. «Одного не пойму. Что объединяет этих червяков-переростков с огромной каракатицей? Вряд ли они родственники. Наверное, какое-то соподчинение или служение», — тихо сказал я, наблюдая со стороны за странным танцем. «Возможно, ими всеми руководит что-то другое». «Высшие силы?» — с придыханием спросил Матвей, потрясенный собственным предположением. «Самой высшей силой здесь является сама аномалия, насколько известно», — сказал я. «Правда, никто пока не знает, что она собой представляет от и до. Больше всех в нашей империи в изучении продвинулся профессор Лихтенбергский, но он вряд ли ее изучил хотя бы на треть». «Я догадываюсь, кто о сущности аномалии знает больше», — сказал Стас. «Маги-менталисты?» — спросил я. «Скорее всего, не исключено, что тот, кто ими руководит, способен управлять и самой аномалией. В какой-то мере они точно управляют. Если вспомнить внеплановую мощную волну после похищения мага, они старательно заметали следы, отвлекая наше внимание. Но все это может оказаться просто удачно выбранным ими направлением воздействия. В общем, все весьма сложно». «Давайте подальше обойдем эту дискотеку», — предложил Матвей. «Не нравится мне все это». «Никому не нравится», — добавил я, — «кроме них самих. Но там в лесу много других монстров, и не факт, что такой обход нам обойдется легче». Я это сказал небезосновательно. Буквально метров 100 от шабаша без позвоночных в лесу я заметил солидное скопление красных точек. Скорее всего, монстры набежали полакомиться трупами своих сородичей, которые мы там оставили совсем недавно. Если мы подойдем ближе, то смогут и заинтересоваться, а тогда нам точно не поздоровится». «А может, они настолько заняты своими делами, что нас и не заметят?» — предположил Матвей. «Прокрадемся мимо потихоньку, словно мы не при делах, и нам это по боку». «Можно попробовать», — неохотно кивнул я. «Но будьте начеку ежесекундно. Атака может начаться когда угодно, совершенно непредсказуемо. Я бы на их месте не пропустил мимо столько угощения. Пойдем потихоньку, нет смысла просто стоять». Сохраняя дистанцию порядка 30 метров от топкого берега озерца, мы начали обходить необъяснимое цирковое представление. Казалось, что на нас не обращают никакого внимания, мы их абсолютно не интересуем. Но все резко изменилось в один прекрасный момент. Я смотрел вперед, чтобы не споткнуться о кочке с пышными пучками синей травы, когда почувствовал на себе пристальный взгляд со стороны озерца. Резко обернувшись, я увидел уставившийся на меня единственный глаз чудовища. Каракатица качнула щупальцами в нашу сторону, словно отдавая приказ, и пара дюжин огненных червей тут же подчинились и устремились в нашу сторону, раздвигая жвала и открывая пасть. Я уже знаю, что будет дальше. Выброс струи пламени, в которую мы превратимся в шашлык в доспехах. Становиться главным блюдом дня я точно не планировал. «Назад!» — крикнул я друзьям, но было уже поздно. Мы на мгновение замешкались, а черви не ползли, а буквально неслись к нам, едва касаясь земли. Пламя в глотках более чем двух десятков монстров вспыхнуло почти одновременно и раскаленным добела шквалом устремилось в нашу сторону. Прыгать влево, вправо или падать назад было уже поздно. Я рефлекторно закрыл глаза, выставив зачем-то вперед руку с протазаном. Стало очень жарко, но боли не было. Я открыл глаза и увидел, как пламя обходит нас стороной, словно обтекая невидимый купол. Матвей стоял, зажмурившись и выставив руки вперед. Получается, что это именно он сделал защитный купол, сам в это особо не веря. При этом ширины купола хватило, чтобы прикрыть в том числе и нас. «Огонь!» — бросил я Стасу, и он понял меня правильно. Прямо сквозь стену пламени я начал метать молнии вперед, в сторону огненных червей. Мои старания были не напрасны, стена огня стала не такой плотной и начала спадать. Теперь Стас имел возможность стрелять прицельно, что он и сделал, быстро передергивая затвор винтовки. Все стадо огнедышащих перестало участвовать в атаке уже через минуту. Большая часть дергалась в конвульсиях, а почти треть лежала неподвижно. Мы быстро добили оставшихся в живых подранков, присоединился и Матвей. Когда щит иссяк, но, сделав пару выстрелов, он без сил растянулся на неровной траве. «Стой рядом с ним», — приказал я Стасу, а сам пошел навстречу одноглазому чудовищу, которое начало выбираться из воды на берег, чтобы дотянуться до нас своими щупальцами. Единственный огромный глаз смотрел на нас безэмоционально, но я почувствовал нарастающее ментальное воздействие. Сдавило виски, и стало трудно дышать. Но для меня такие ощущения уже не впервой. Я уверенно шел вперед, накачивая остатки имеющейся в запасе энергии в навершие протазана. Слышал, как застонал и рухнул на землю Стас. Теперь я остался без прикрытия. «Ах ты, тварь!» — крикнул я и выбросил руку с протазаном вперед, направив навершие на монстра. Моей целью был именно глаз. И сдвоенная молния не подвела, попав точно в яблочко. Мощный рев прокатился по лесу и отразился эхом от другого берега. Чудище закрыло дымящийся глаз и начало отползать обратно в сторону своего дома, к омуту. Мой запас энергии был почти исчерпан, поэтому я выхватил из-за спины автомат и начал стрелять одиночными по телу, по основаниям щупалец, которые от взрыва магической пули отваливались от тела и скручивались на земле, как червяк под лопатой. Рев чудища стих, и массивное тело безвольно сползло в воду, таща за собой оставшиеся повисшие щупальца, как безвольные толстые пожарные рукава. Похоже, я его все-таки смог убить, но точно я этого уже не узнаю. Тело довольно быстро исчезло под водой. Я вернулся обратно к друзьям. Стас уже пришел в себя и сидел на земле, положив голову Матвея себе на колено. Парень провел пальцами по шее лежащего без чувств друга. Потом быстро махнул по своей щеке, по которой скатилась предательская слеза. Даже не ожидал от него именно такой реакции. «Сгорел парень», — тихим, скорбным, сдавленным голосом произнес Стас. «Нас спас, а сам сгорел». В какой-то степени его можно было понять. Матвей лежал мертвенно-бледный, но я уловил чуть заметное движение грудной клетки и передней брюшной стенки. Парень дышит, просто очень поверхностно. Я пощупал пульс. Сонная артерия была частым и слабым. Нормальное состояние для шока и для исчерпавшего до дна свои возможности мага. Все же он впервые действовал как масштабно. «Не сгорел, а слегка обнулился», — сказал я, присев рядом, но сначала проверил карту. Поблизости монстров нет, лишь тускнеющее красное пятно, обозначающее умирающего в пучине большого монстра. «Полная самоотдача. С ним все будет хорошо, не переживай. Так бывает, когда неопытный, а порой и опытный маг отдает весь запас силы до конца». «Ты тоже это учти. Так же будешь лежать, если не рассчитаешь с невидимостью». После моих слов, что с Матвеем все будет в порядке, Стасу сразу полегчало, он даже улыбнулся и пропал влажный блеск в глазах. «Так, слышишь ты, дурень, просыпайся давай», — сказал Стас и похлопал товарища по щеке, но не особо грубо, как я ожидал. «Ну, сделаю я тебе костяную фигурку, обещаю, ты только проснись». «Точно сделаешь?» — едва слышно пролепетал Матвей и немного приоткрыл глаза. «Не обманешь?» «Да провалиться мне на этом месте, если я вру!» В сердцах выпалил Стас и заулыбался еще шире. «Сало будешь? С луком и хлебом!» «Пусть сначала пожует вяленое мясо лешего», — сказал я и полез во все еще мокрый рюкзак друга в поисках пакета. «Он с ним быстрее восстановится. А для тебя, кстати, вяленая бельчатина в таком случае подойдет». «А у меня есть», — сказал Стас и с довольным видом похлопал себя по рюкзаку. «Просто я вам не предлагал, а мне пока вроде не надо». «Молодец», — сказал я Стасу, а Матвей протянул несколько ломтиков вяленого мяса. «На, ешь и жуй как следует, так быстрее усвоится, и ты восстановишься». Матвей принялся работать челюстями. Сначала медленно, потом все интенсивнее. Когда сунул в рот второй кусок, он уже смог подняться и сесть. «А неплохо получилось», — сказал приятель, смакуя уже третий кусок мяса. «Можно чуть поменьше солить и вялить. Тогда нежнее получится. А вот со специями как раз в тему». Глядя на него, я тоже решил не ограничиваться медитацией, а пожевать вяленого мяса. «Даже получше, чем в трактире к пенным подают», — одобрительно кивнул я. «На мой вкус самое то. Делай дальше так, ружьем, зубы есть. Зато весит меньше и не пропадает на жаре». «Ну, так-то да», — кивнул Матвей. «А для дома можно и помягче сделать. Все равно в холодильнике будет лежать. У тебя дома свежего и замороженного мяса лешего? Завались. Ты разве что только суп из него не варишь», — пробурчал Стас. «Тебе этого мало, что ли?» «Ну, если тебе надоела бельчатина, то я могу тебя лешим угостить», — охотно подхватил тему Матвей, протягивая другу кусочек вяленого мяса. «А мне не повредит?» — спросил парень у меня, осторожно забирая предложенное угощение. «Вреда не будет», — успокоил я его. «Но и пользы мало. С бельчатиной ты быстрее восстановишься». «Да это понятно», — кивнул парень. «Я просто попробовать хочу». Стас начал медленно жевать, и по выражению его лица было понятно, что вкус понравился. «А ты где специи брал?» — спросил Стас у Матвея, с удовольствием жуя солонину. «Я постоянно у одного и того же мужика на рынке беру», — тут же охотно ответил Матвей. «Вот что еда с человеком делает. На глазах силы прибавлялись. У него емкости для специй самые мелкие, выдыхаться не успевает, и народ возле его лотка постоянно тусуется, когда возле других чаще нет никого, хоть и выбор больше». «Понятно, у Михалыча, значит», — одобрительно кивнул Стас. «Хороший дядька, грамотный, надо тоже у него закупиться. Ну что, сало с луком достаю? Что зря сидим?» «Нет уж», — сказал я, уверенно поднимаясь с примятой травы. «Договорились возле моста, значит, возле моста. В порядок себя привели и идем дальше». «Эки ты суровый, однако», — пробормотал Стас, неохотно поднимаясь. «Ваня прав, надо дойти до моста», — сказал Матвей, довольно быстро приняв вертикальное положение. Щеки порозовели, и глаза вернулся смысл. «Здорово у меня получилось щит поставить», — сказал он, глядя на валяющиеся трупы шипастых червей. «Даже не ожидал. Действовал больше на рефлексах». «Лучше не ожидал и получилось, чем наоборот», — сказал Стас, подавая Матвею его рюкзак. «В этом ты прав», — усмехнулся Матвей. «Зато я теперь понимаю смысл выражения «выжат как лимон». Я так понимаю, моих усилий хватило?» «Тютелька в тютельку», — ответил Стас. «Как раз мы с Ваней всех червей уложили, и ты пару раз пальнул и лег. Я тебя, как увидел, подумал, что ты мертвый. Лежит бледный, как простыня, губы серые, глаза закатило, не дышит». «Я даже не помню, как я это сделал», — сказал Матвей, когда мы уже обошли болотце с омутом и двинулись дальше вдоль берега.